Глава 23. И вот, пожалуйста. Оказалось, что сегодня утром мой муж решил остаться дома. Мы еще и улицу пересечь не успели, а Малком уже вышел на крыльцо, застегивая пальто и намереваясь пойти нам навстречу. С той ласковой улыбкой, которую обычно приберегает для Энн. «Ну, что тут у нас такое?» И он подхватил Фредди на руки. «В чем дело?» Поскольку Фредди не отвечала, он принялся ее утешать и упрашивать. «Ну-ну, Фредерика, перестань. Скажи, в чем дело? Ты можешь все мне сказать». Фредерика один раз судорожно всхлипнула, шумно проглотив застрявший в горле комок слез и соплей, и приветливая улыбка Малкольма медленно растаяла. А в глазах появилось отчетливое отвращение, совершенно, по-моему, недопустимое для отца. «Я хочу остаться здесь, с мамой и Энн», — с трудом вымолвила она. Я стояла у нее за спиной и умоляюще смотрела на Малкольма, пытаясь хотя бы глазами сказать: «Да сделай же что-нибудь! Я знаю, ты можешь!» И когда он, наконец, заговорил, мне почти показалось, что он мой взгляд понял. «Хватит плакать, Фредерика», — сказал он. «Ты, разумеется, можешь остаться с нами, если так уж сильно этого хочешь. Все зависит только от твоего решения». Я чуть не спросила, уж не подсыпал ли ему кто-то наркотик в утренний кофе, но вовремя остановилась. Сейчас было не время для подобных шуток. Фредди уже немного успокоилась, расслабилась, и широкая улыбка осветила ее лицо, когда Малкольм отнес ее на наше крыльцо, подальше от ожидавшего нас желтого автобуса. Посадил к себе на колени и нравоучительным тоном, хотя и довольно ласково, начал ей объяснять. «Ты знаешь, что такое прогресс, моя дорогая?» Интонации у него сейчас были как у сказочной Златовласки. Голос спокойный, ровный, совершенно лишенный жесткости, но и не чересчур мягкий. Такой голос как бы сам льется в ничего не подозревающие уши и без какого-то ни было оружия пробивает любую защиту. Фредди кивнула и снова хлюпнула носом. «И что же это такое, детка?» «Это когда жизнь вокруг становится лучше». «Какая же ты умница, моя девочка! Но ведь все мы хотим, чтобы жизнь вокруг стала лучше, да? И уж точно не хотим, чтобы она становилась хуже. Правильно?» Фредди снова кивнула. «Ну, тогда слушай. Если ты сейчас останешься дома, коэффициент N сегодня же будет понижен». Я просто ушам своим не верила. Он что, спятил? «Малкольм, какого черта ты несешь?» Он бросил на меня испепеляющий взгляд. «Не заставляй меня прибегать к иным мерам, Елена, куда более неприятным». Фредди испуганно вытаращила глаза. «И много очков с нее снимут?» «Не знаю, может, не так уж и много, а может, более чем достаточно. Но я думаю, тебе в любом случае не хотелось бы, чтобы это случилось. Или я не прав?» «Ох, Малкольм!» Фредди помотала головой. «Ну, конечно же. Я так и думал. Ты же знаешь, Энн скоро поступать в колледж. А тебе до колледжа еще ох, как далеко». Малкольм посадил девочку к себе лицом и продолжил свой иезуитский допрос. «Итак, скажи, ты любишь свою сестру?» «Малкольм, немедленно прекрати это, черт побери!» — не выдержала я. Он не только не прекратил, но и продолжил, и все стало гораздо хуже. «Тебе и твоей матери придется переехать и жить теперь у дедушки с бабушкой». Фредди не сразу поняла всю тайную гнусность этих слов. Она и не подозревала о том, что последует дальше. У нее на лице даже слабая улыбка появилась, которая, впрочем, сразу исчезла, когда Малкольм продолжил объяснять ей, каково будет ее ближайшее будущее. Губы у нее задрожали, а он смотрел на меня, как удав на кролика, не давая мне ни малейшей возможности вмешаться. «А с Энн ты никогда больше не увидишься», — спокойно закончил он, прекрасно понимая, что этот раунд он выиграл. «Нокдаун. Вынесите тело». «Никогда-никогда?» — в ужасе переспросила Фредди. «Никогда». «Но ведь ты этого не хочешь? Не хочешь, чтобы все произошло именно так?» Фредди быстро-быстро помотала головой. «Но в таком случае сейчас мы все будем вести себя так, как лучше для всех. Согласна?» Она молча кивнула. «Вот и молодец». Малкольм встал, взял Фредди за руку и покатил ее чемодан через улицу к желтому автобусу. Миссис Сабрина еще не уехала. Она пустыми глазами продолжала смотреть туда, где на заднем сиденье желтого автобуса, за запотевшим от дыхания окном, смутно виднелось лицо ее дочери. Фредди быстро поцеловала меня на прощание, поднялась в автобус и устроилась рядом с Сабриной. Затем она ладошкой протерла запотевшее окно и помахала нам. Она смотрела на нас и улыбалась. Я уж и припомнить не могла, когда она в последний раз улыбалась своему отцу. «Ох, Малкольм, что же ты натворил?» Почти не двигая губами и продолжая улыбаться дочери, сказала я. И помахала Фредди рукой. «Какого черта ты это сделал?» «Ты же сама этого хотела, Елена».